Глава 16. Транспортом оказалась небольшая крытая повозка, запряженная двойкой лошадей. Да кучер в ней, в лице невзрачного мужичка средних лет, причем весьма и весьма молчаливого. Сколько бы за время пути я ни пытался его разговорить, ничего не получилось. Он вообще за это время не проронил ни звука. Не удивлюсь, если окажется, что у него вообще нет языка. Так сказать, перестраховались во избежание. А то мало ли что он сможет рассказать. Сам путь пролетел довольно скучно. Мы явно ехали самым коротким маршрутом, но и не самым приятным. Нормальных дорог просто не было. Максимум — хорошо утрамбованная земля. А я ведь точно знаю, что центральные тракты между городами выглядят не так. Лишь единожды нам пришлось встретиться с большим скоплением людей. Засушливые земли стали понемногу сменяться каменистыми, и мы, свернув на нормальный тракт, въехали в горы. Ну а там моему взору предстало поражающее воображение зрелище. Невероятно огромная стена, преграждающая путь среди этих гор. Мне сложно точно сказать точную высоту, но по прикидкам около 50 метров. Просто безумие. И именно к этой самой стене мы сейчас направлялись. Вернее, к воротам у основания стены. Там двигались десятки повозок, что начали встречаться на пути. Даже очередь образовалась. Вот только мой кучер обогнул их всех и двинулся в объезд. «Тормози! Кто такой?» — остановил нашу повозку вышедший перед нами стражник. «Надеюсь, у нас есть пропуск или что тут нужно?» Шутить с подобным мало кто захочет, по ощущениям четвертый ранг. Прятаться уже поздно, а прорваться силой вряд ли получится. В ответ на запрос мой кучер просто молча показал стражу какую-то бумагу, отчего тут резко подобрался. «Прошу, проезжайте, не смею задерживать!» Тут же отошел он с нашего пути. Сомневаюсь, что это мой сопровождающий оказался какой-то большой шишкой. Скорее дело в той бумажке, явно выданной при помощи влияния того, кто и организовал наш маленький учебный лагерь. Я и раньше был уверен, что он весьма влиятельный человек, но сейчас в этом лишь убедился. Жаль, не получится взглянуть на этот пропуск. Вдруг там была какая-нибудь зацепка на то, кем он выдан. Но выкрасть его незаметно не получится. А решать вопрос кардинальным образом... не лучшая затея. Тем более, что на 99% уверен, что зацепок там не будет. Такой человек не оставил бы столь явный след к себе. Ну да ладно. Не сейчас, так позже получится все узнать. После преодоления стены меня больше заинтересовала окружающая обстановка. Стоило горам закончиться, как они тут же начали сменяться зелеными равнинами. Невероятное зрелище. После тех пещер и пустошей, где я провел последние годы, эти зеленые равнины казались чем-то волшебным. Я уже начал забывать, насколько природа может быть прекрасной. А где-то тут должна быть и моя деревня. Увы, я не знаю точного направления. Да даже если бы и знал, сбежать пока не получится. Рано. Но это время когда-нибудь настанет. Остановка получилась весьма внезапной. Просто в один момент мы резко остановились возле какого-то леса. Кучер тут же ткнул мне бумагой перед глазами. Цель — поместье за Пролеском. Я буду ждать здесь неделю и не дня больше. Если не успеешь, значит, миссия провалена, и тебя ликвидируют. Время пошло. Я лишь недовольно скривился, но быстро покинул повозку, устремившись через нужный мне пролесок. Он оказался не настолько большим, как мне показалось. 300 метров, не больше. Но находился на очень удобном месте. На небольшом пригорке, откуда открывался неплохой вид. И вот уже я наблюдаю впереди свою цель — поместье. Ну, если его можно так назвать. Огромный, но уже сильно обветшалый деревянный дом, несколько пристроек к нему в виде хозяйственных помещений и гостевых покоев, и все это окруженное невысоким деревянным же забором. Хотя даже если смотреть издалека, былые следы роскоши были еще различимы. Потертая роспись на стенах, разные колонны на веранде, но еще некоторые мелочи. Было видно, что некогда тут жил довольно богатый род, но с годами обнищал, больше не в силах поддерживать прежний уровень. Впрочем, совсем уж бедными их тоже нельзя было назвать. Хотя бы среднего уровня маг никак не может быть бедняком. А уж тем более, когда таких целая семья. Но, видимо, у них есть куда более важные траты, чем собственный дом. Дом может очень многое сказать о своих хозяевах, и мне он рассказал достаточно. А значит, пора готовиться, реализуя один из заготовленных заранее планов. Достав из прихваченного с собой мешка глубокую чашку, бурдюк и небольшой мешочек, я начал таинственное действо. В чашу полилась вода, а следом посыпался черный порошок из мешочка. Все это тщательно размешивалось. Но дальше стал аккуратно наносить получившийся раствор на свои волосы. Не прошло и получаса, как мои некогда ярко-алые волосы стали грязно-черными. Пара капель из небольшого бутылька в глаза, и вот уже глаза также меняют цвет на черный. Одежда меняется на потрёпанной лохмотье. Ну и как небольшой штришок, падаю на сухую землю и просто катаюсь по ней. Вот уже весьма заметный парень с выделяющимися волосами и глазами сменяется на ничем не примечательного мальчишку-беспризорника. Тут даже черты лица менять не нужно, только добавить чуть больше грязи. Дальше самый ответственный этап. Я уже приметил самую крикливую бабу, что сейчас ругалась на пару работников, что приводили в порядок ступеньки поместья. Не магичка, но командует. Скорее всего, управляющая или кто-то типа того. В любом случае, власть тут имеет. Отлично. Оставалось только резко сократить дистанцию и подождать. И стоило только заметить, как она двинулась в сторону ворот, я начал свой спектакль. «Господа стражи, не подскажете, здесь работники не нужны случаем? Я много умею и готов работать, не жалею сил». Подойдя к воротам, стал изображать из себя обычного паренька, что ищет работу. «Мелкий ты еще для нормальной работы», — фыркнул один из стражей. «Вали-ка отсюда, пацан. Нет тут никакой работы». «Как нет? Всегда есть какая-то работа. А я неприхотливый. Мне много не нужно. Да и идти мне больше некуда. Сирота я, выживаю как могу», — начал немного повышать голос. «Не смотрите, что еще мал. Я ведь еще подрасту. Да и сейчас на многое способен. Вы только скажите, что делать, я докажу». «Говорят же тебе», — начал было он, но был резко перебит. «Что тут происходит?» Привлеченная шумом, подошла ближе замеченная мной ранее женщина. «Да вот, парнёк надоедает». «Полтай, госпожа!» Очень сильно польстил ей. «Я работу ищу. Все могу делать. Что только скажете. Мне любое дело по плечу. А что не умею, тому научусь. И многое за это не попрошу. Даже за еду готов работать». «Хм, работать, говоришь, готов. Да и за еду. Потрепала, видать, тебе жизнь. Где твои родители?» «Так нет их. Разбойники зарубили. Я один остался». Сделал печальное выражение лица. Чуть даже слезу не пустил. «Возьмите меня на работу. А уж я на деле докажу, что не зря. Я же вижу, что вы очень добрая госпожа и не откажете нуждающимся». «Хм. Допустим, рабочие руки нам сейчас и вправду очень нужны. Уж больно много суеты из-за этого внезапного гостя, что скоро приедет. Но это ведь не значит, что можно брать кого попало. Что ты умеешь?» «Так я никто попало», — забавно выпятил вперед грудь. «Все умею. Обычно на кухне помогал. Так что готовить немного умею, дрова рубить, таскать. Да по дому все делать могу. Вот только скажите». «На, никто попало, говоришь?» Дружно засмеялась тетка вместе с охранниками. «Ладно, если говоришь, даже за еду работать готов. Найдется тебе работа. На кухню, конечно, тебя никто не пустит, особенно когда гость приедет. Но вот по дому работы много. Ладно, пустите его». «Но...» «Пустить, я сказала. Дрова и вправду стоит наколоть. Но еще кучу всего сделать. Или хотите сами этим заняться? Так я запросто!» Злобно зыркнула она на мужиков. «Не-не-не, пусть проходит!» Тут же отшатнулись они. «То-то же!» — подняла палец, после чего махнула мне рукой. «За мной!» «Да, госпожа!» — тут же рванул за ней. Жаль, что на кухню попасть не получилось. Но я на это и не рассчитывал особо. Они бы оказались невероятными идиотами, пусти незнакомца к еде прямо перед таким важным гостем. Мне и так удалось чудом проскочить. Было заметно, что решающим фактором сыграло то, что я согласился работать, по сути, бесплатно. Хозяева тут явно прижимистые, как и их работники. Ну и немаловажной причиной оказался мой возраст. Попытайся сюда устроиться здоровый мужик, так вряд ли бы получилось. Да уж, если бы он заикнулся про работу за еду, то вызвал бы куда больше подозрений. Подозревать же мелкого паренька никто не будет. «Так, слушай меня. Спать будешь вон там, в хлеву. Лишних коек для тебя нет. Там тоже неплохо». Кивнула она на помещение справа, почти под самыми стенами. «Кормят тут два раза в день. Вместе со всеми будешь столоваться». «Спасибо, госпожа», — склонился я. «И это, не зови меня госпожой. По крайней мере, не при людях. Госпожа у нас — это жена главы. Ты ее сразу узнаешь. Я лишь управляющая. Но над слугами главнее меня никого нет. Так и запомни». «Как скажете, госпожа управляющая?» — вновь польстил ей, что было заметно по мелькнувшей улыбке. «Вот что, сейчас велю выдать тебе нормальную одежду. Не делай это в лохмотьях ходить. Еще попадешься на глаза хозяину, потом меня ругать за это будут. Поесть тебе тоже дадут, должно остаться кое-что с утра. После чего шуруй сразу на задний двор. Вон туда. Сказал, что дрова умеешь колоть, значит, будешь колоть». «Как скажете», — кивнул ей. После чего, получив одежду и поев, я и вправду отправился колоть дрова. «Ну а что, сказал, значит, надо делать. Тем более не впервые таким заниматься. Дома хоть и не часто, но занимался этим, когда отца дома не было. Отец. Нет, нельзя отвлекаться. Нужно внедряться». Что оказалось не так уж и сложно. Просто выполнял все поручения, что не назначат. Ну а там, по ходу дела, с одним работником поболтал, потом с другим, тут шутку бросил, да что-нибудь забавное рассказал. Вот и получилось, что уже к вечеру я чуть ли не своим тут стал. Ну, почти своим. По крайней мере, лишнего внимания на меня уже не обращали. Такое же, как и все. Ну а вечером заявились хозяева. Оказывается, их не было дома. Это я удачно успел. Как говорят слуги, они ездили в город приодеться перед приездом важных гостей. Ну а хозяином оказался полноватый мужик, что являлся формирующим магом 4-го ранга. Его жена — высокая худощавая женщина, всего лишь 2-го ранга. Ну и троица парней чуть старше меня, что пока еще не достигли даже 1-го ранга. Пусть это было и рискованно, но я решился проверить свою маскировку во время их приезда, мелькнув почти вплотную от главы семейства. И мало того, что он не почувствовал, что я маг, так даже не обратил внимания на новое лицо в поместье. Вопиющее безобразие. Но мне оно только на руку. Значит, все пройдет еще проще, чем я предполагал. «Эй, Джейк! Ты как, не устал?» — отвлекли меня, когда я перекидывал сено. И да, я назвался Джейком. Простое и достаточно распространенное имя. Самое оно. Отвлек меня один из местных слуг. Мейс, вроде как. Он обычно работает в доме, но и на улице ему никто не запрещает выходить. «Да все в порядке, я в норме», — махнул ему рукой, решив передохнуть. «Слышал, тебя в хлеву поселили. Да уж, так себе местечко. Нет, тепло, но я бы там спать не смог. Ты уж прости, в доме тебе ночевать не позволят. Да и нет там места. Раньше были, но пришлось подчистить. Все из-за этих долбанных важных гостей. И чего им вдруг вздумалось сюда припереться? Глушь же несусветная. Уже 10 лет минимум гостей не было, а тут на тебе». «Понимаю, и вся работа на вас валится», — понимающе покивал в ответ. «А что хоть за гости? А то вроде все говорят, но ничего конкретного». «Это да, все, не работать. А гости, честно говоря, никто и не знает», — развел он руками. «Хозяева только и сказали, что очень важные персоны, и все. Но из-за них пришлось все старые комнаты, что как склад использовали, освободить, да и гостевые, где часть слуг обычно ночевала, переделали под нужды гостей. Так что ни одному тебе не повезло. Часть наших тоже не тут ночует. Правда, они все в деревеньке ближайший ночлег нашли. У кого там семьи, у кого вдовушка молодая. Рано тебе еще об этом знать. В общем, расселились. Одному тебе не повезло. Хотя могу словечко замолвить. К старушке одной подселю. Ей как раз помощничек не помешает». «Не нужно. Мне здесь хорошо. Раньше приходилось даже в чистом поле ночевать. А здесь тепло. Так что не стоит ради меня напрягаться. Тем более, что гости тоже не вечно тут будут. Место освободится со временем». «Это да. Ладно, твое право. И ты это. Коли передумаешь, заходи», — махнул мне рукой, собравшись уходить, но резко развернулся на месте. «Ах да, чуть не забыл предупредить. Ты тут ведь совсем новичок, и это... В общем, будь осторожней с хозяевами, особенно с госпожой и ее сыночками». «Осторожен?» — непонимающе уставился на него. «Ну, парни эти меры не знают. Разбаловали их. Ты Ты, я думаю, сам заметил, что детей других, да молодых, тут банально нет. И неспроста. Могут избить, если не в том настроении, на глаза попадешься. Нас-то не тронут, а ты парень мелкий, да и госпожа...» Резко вздрогнул он. «Нет, не должен я тебе это говорить. Раз уж начали, продолжайте. Мне ведь тут еще долго жить». Посмотрел ему прямо в глаза. «Жить? Да. В общем, слушай, но я тебе этого не говорил. Тут всякие слухи ходят, не знаешь, чему верить. Но факты — эта штука такая. Я ведь сказал, что молодых тут нет. Не просто так. Если приглянется кто нашей госпоже, то вскоре отправляет она их учиться ремеслу в другой город. Вот только о них с тех пор ни слуху, ни духу. А если родственники начинали возмущаться, то их отправляли следом. Ты, конечно, еще совсем молодой, но мало ли, лучше постеречься. Не попадайся ей лишний раз на глаза. А то даже под грязью заметно, что личико у тебя смазливое. Ох, не к добру это!» «Все настолько плохо?» — посмурнел я, догадавшись о возможных причинах подобного. «Да кто его знает? Может, и просто слухи, но я тебе факты озвучил. Дальше сам думай. Парень вроде не глупый. Были и те, кто, поработав у нас, просто возвращались в деревню. Да до сих пор там живут», — пожал он плечами. «Понял. Спасибо, что рассказали», — глубоко кивнул. «Стоит и вправду быть осторожнее. В себе я, конечно, уверен, отобьюсь, если что. Вот только шум может подняться. А мне этого совсем не нужно. Тогда миссию можно считать проваленной». Следуя советам, я вел себя как можно тише и незаметнее, и это работало. Меня никто не замечал. И так еще пару дней, пока не началось самое важное. Раздался звук рога, и в тот же миг народ резво засветился, высыпавшись во двор. Лишь спустя минут 15 им удалось ровно выстроиться по краям. Я затесался в задних рядах, ну а господа выстроились перед вратами. И вот первые гости стали въезжать через ворота. А я увидел свою первоочередную цель. Немного полноватого старика с короткой бородкой, вышитых в золотом синих одеждах. И пусть он не выглядел слишком грозным, сила, исходящая от него, говорила совсем об обратном. Так вот он каков, эксперт. И ведь он еще сдерживает свои силы, дабы не навредить окружающим. Какая мощь! В прямом бою у меня нет и шанса. Но ведь я и не собираюсь бросаться прямо в лоб, верно?